«Ну, Рика, ты же такая душка, тебе не идёт, когда ты дуешься!» «Отвали, Руди!» Рика вышел из клуба и глубоко вздохнул. «Чёрт, ведь знал же, что так будет. Но почему в этой части вселенной он не знает никого, кроме Руди, кто мог бы сделать документы?» Впрочем, в этот раз Руди не так уж и сильно напортачил. В прошлый раз было куда хуже. Так, ладно, с идентификатором вопрос решили. Теперь нужно решить ещё одну проблему — найти магазин робототехники. Рика направился к ближайшему лифту и спустился на самый нижний этаж станции. Здесь находилось жильё местных работников, а также всевозможные заведения, которые мало интересовали туристов и путешественников. Наоборот, разного рода технические магазины. Но не успел Рика сделать и нескольких шагов, как услышал окрик. «Эй, приятель!» Он бросил быстрый взгляд в сторону говорившего. Вот же чёрт. Трое в боевых скафах, с оружием в руках. Лица закрыты забралами шлемов, от зеркальной поверхности которых отражается станция. Рика мгновенно узнал их по эмблемам на нагрудниках. Мерк. Контора охотников за головами.